21. Кое-как подавляя ярость, Анти принялся за работу. Пылесос ему нужен был, чтобы операция прошла чисто. Шум мотора поможет ему незаметно подкрасться к Кайсе и заглушит ее крики. Впрочем, он еще не знал наверняка, решится ли ее убить. Анти специально купил самый мощный и шумный пылесос, чтобы никто из соседей ничего не услышал. И вот, пылесося ковровое покрытие в шикарной квартире, Анти вдруг поймал себя на мысли, что он даже эту мнимую работу старается делать добросовестно, чтобы угодить Кайсе. И что он так унижается, потому что на самом деле всегда мечтал жить вместе с Кайсой. Жить в такой роскошной квартире, в самом высоком доме Нижнего хутора, с большими окнами-эркерами. Он всегда мечтал о такой девушке, как Кайса, и подсознательно вожделел ее. Он хотел бы быть ее законным мужем. Да что там мужем? Он мог бы для такой девушки стать даже домработницей или мужем на час, лишь бы она взглянула на него доброжелательно и похвалила его работу. Он и друга своего так ревновал к Кайсе и так сокрушался после гибели Рокси, потому что частенько ставил себя на его место и жутко ревновал их друг к другу. А когда она отвергла Рокси, расстроился и переживал, наверное, больше, чем Рокси, но у Рокси хотя бы был шанс. А эта девка свела его лучшего друга и кумира в могилу. А сумма Хапанен? Анти манкировал своими служебными обязанностями и саботажничал, потому что жутко ревновал Кайсу к Сумма. И злился на него, злился из-за того, что он обладает Кайсой, когда захочет, и подносит такие подарки, о которых он сам даже подумать не может. И тачки он ненавидел и поджигал их вовсе не экологии ради, а из-за того, что Хапанен подвозил Кайсу на своем черном джипе Чероки и купил ей красный Порше Каен. Да, наконец признался себе Анти, Кайса была и моей мечтой. Ложной мечтой, ради которой я готов был претерпеть многое, стоять, вот как сейчас, согнувшись в три погибели, горбатиться на Хапанонов, в надежде сделать карьеру и когда-нибудь подняться. И эта ложная мечта полностью завладела мной и управляла мной, но чтобы ее осуществить, не обязательно работать. Можно просто подойти к Кайсе и... Накручивая и распаляя себя, Анти посмотрел... Чем занята Кайса? Та по-прежнему лежала на диване, закинув ножки на спинку, и листала журнал. Полы халата задрались чуть выше приличествующего. «Что за дрянь она читает перед смертью?» — подумалась Анти. «Глупо, что это не Библия и не Шекспир, а тупой модный журнальчик». Анти вспомнил, как мать читала Библию. И молила перед сном финских богов, чтобы они помогли в жизни ей и Анти. Ей избавиться от чахотки, а Анти получить достойную профессию и найти хорошую жену. Она молилась, но не получила даже хорошего пылесоса с тремя фильтрами и умерла от чахотки, осложненной воспалением легких. Надышалась всякой дрянью, работая в цехе уборщицей. А пылесос с Анти сразу не понравился. Слишком громоздкий и неповоротливый, пусть и мощный, но слишком шумный. Ну и прощелыги же эти Хапанены, чего только не напишут, чтобы втюхать людям залежалый товар. Впрочем, шум сейчас был только на руку. Единственное, что Анти понравилось в пылесосе, так это гибкий силиконовый шланг. Если таким придушить, то и следов не останется. Не то что от шнура или веревки.